«Мы все понимаем», — отвечали ему, — «и тем не менее мы очень просим вас приехать». Тут генерал сообразил, что в Каунасе у него сидят не круглые идиоты, а потому ехать придется. Он сел в свой «Мерседес» и к утру прибыл в Каунас. Там его ждал сюрприз. В местной ГБ сидели две дамы — жена и свояченица Суслова. Задержали их за то, что они, разъезжая в персональном сусловском вагоне, выменивали на сахар предметы антиквариата. Можно себе вообразить, что давали в послевоенной Литве за мешок сахарного песка. Ефимов усадил обеих узниц в свою машину и поехал обратно в Вильнюс. К этому часу уже открылись учреждения, и генерал ввел их прямо в кабинет Суслова. «Михаил Андреевич», — сказал он, — «примите ваших дам, но я вас прошу впредь ограничивать их активность. Вы сами знаете, какая сейчас обстановка в республике». Суслов пилюлю проглотил, но, как писал Зощенко, затаил в душе некоторое хамство. В 80-х уже годах я услышал о том, что в одном из московских судов слушается дело о наследстве Суслова. Чада и домочадцы чего-то не поделили. Говорили, что имущество покойного идеолога официально, то есть явно занижено, оценивается в тогдашних 20 миллионов. И, памятуя о литовской эпопее, я в это легко поверил. А затем я вспомнил одно из самых любимых моих мест из «Бесов» Достоевского. «Почему это я заметил?» — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович. «Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник? Почему это? Неужели тоже от сентиментальности?» Вернемся, однако, к моему сюжету. Довольно скоро после конфликта с Сусловым у генерала Ефимова произошло столкновение с хозяином соседнего с сусловским кабинета, со Снечкусом. У литовцев, как известно, масса родственников за рубежом, в частности в Америке, и многие из них уже в те годы получали посылки из-за океана. Разумеется, в Вильнюсе процветала торговля американскими товарами. И вот выяснилось, что одной из главных деятельниц этого подпольного бизнеса была жена первого секретаря ЦК Снечкуса. Словом, Ефимову пришлось иметь неприятную беседу и с ним. Суслов к этому времени, кажется, уже вернулся в Москву, но они со Снечкусом сговорились Ефимова убрать. И сделали это очень легко под тем предлогом, что министром госбезопасности должен быть литовец. И Ефимов, 40 лет от роду, в генеральском чине, получает на Лубянке полную отставку. Разумеется, воспринимает он это как жизненный крах. Вот тут-то в его судьбе и сыграла роль приятельства с Бещевым. А надо сказать, что еще будучи литовским министром, Ефимов оказал ему неоценимую услугу. Дело было так. Как-то на Лубянке к нему обратился один из коллег. «Слушай, Ефимов, ты Бещева знаешь?» А тот был уже заместителем министра путей сообщения. «Знаю», — отвечает Ефимов, — «хороший мужик. А в чем дело?» «Понимаешь», — отвечает коллега, — «его министр посадить хочет. Все время на него пишет». «Дай-ка я взгляну», — попросил Ефимов. И он прочел несколько доносов, которые сочинил тогдашний министр путей сообщения на своего зама. После этого Ефимов встретился с самим Бещевым, ввел его в курс дела и дал несколько дельных советов, каким образом нейтрализовать министерские доносы и, что в свою очередь, выдвинуть против него. В результате Бещев подсидел своего шефа и сам стал министром. И вот уже будучи в отставке, как-то летом Ефимов по обыкновению всех тогдашних начальников поехал на футбольный матч на стадион «Динамо». Там он увидел Бещева, который ему очень обрадовался, и спросил: «Ты где теперь?» «Нигде», — отвечал Ефимов. «Я в отставке». «В отставке?» — изумился министр. «Так я тебе работу дам». И он немедленно сделал Ефимова своим заместителем по охране железных дорог. Ну, разумеется, Ефимов считал подобное назначение для себя унизительным, но именно эта должность и спасла ему жизнь. В то время на Лубянке началась очередная кровавая баня, и все это кончилось лишь с расстрелом Берии и его ближайших приспешников. А про Ефимова там забыли. Он так и сидел под крылышком у Бещева.